Глава 18. Спустя 6 месяцев. Португалия. Остров Мадейра. Макс сидел за столиком своего бара и с тоской смотрел на океан. Он пытался научиться жить без Люка, но сердце продолжало кровоточить, он сильно скучал. Он хотел дать ему возможность устроить личную жизнь. В тот день он попрощался с ним навсегда, они оба это понимали. Макс купил на те деньги, что когда-то украл, красивое уютное бунгало, открыл бар и продолжал существовать. Здесь, на острове, он смог создать иллюзию благополучной жизни, теперь он состоятельный наследник капиталов семьи. Ему пришлось придумать себе новую историю, а так как он знал, как это осуществить, сложностей удалось избежать. Он призрак, кем был всегда, так и останется впредь. Он не интересовался жизнью Люка, во-первых, небезопасно для него, во-вторых, незачем снова теребить душевные раны. Бар заполняли гости, Макс отпил из бокала водку с лимоном, осмотрелся. За столиком напротив сидел симпатичный брюнет, не спуская с него глаз. Люк, хмыкнув, кивнул ему. Случайные встречи в баре стали для него нормой, туристы приезжали с разных концов мира, не нужно давать обещаний, нет возможности привязаться, одна ночь, и они прощались. Мужчина улыбнулся, подняв бокал. Макс кивком головы указал на стул рядом, и тот тут же присел за стол. «Алик», — представился парень. «Не видел тебя раньше», — Макс с интересом изучал лицо парня. «Вчера прилетел, из Чикаго», — пожав плечами, ответил парень. «Чикаго», — протянул Макс, замиранием сердца. «Ни разу там не был. Все еще впереди». Алик улыбнулся, и у Макса отлегло от сердца. «Да, возможно». «Надолго здесь?» «На пару недель», — решил отдохнуть от шума города и семейных проблем. «Каких?» — осторожно спросил Макс. «Извини, но если ты женат, то...» «Нет, что ты!» — воскликнул парень. «Это мой отец, с ним проблемы. Он хочет посадить меня, просаживать штаны в кабинете». Макс внимательно посмотрел на него, он уже видел это лицо, и тут его озарило. Алик Грин, отпрыск богатого землевладельца, его отец строил дома по всему миру. Лицо парня часто мелькало в светской хронике, бунтарь с упрямым характером, пошел против тирана отца, заслужив одобрение и уважение массы. Ясно, Макс решил не развивать эту тему, иначе придется многое объяснять. «И ты сбежал на райский остров?» «Поддерживаю». «А ты местный?» «Нет, из Канады», — лгал Макс, озвучивая свою новую историю. «Родители погибли, я единственный ребенок. Вот решил поменять образ жизни. Может, прогуляемся?» Алик заметно нервничал, Макс ему понравился. Макс не нарушал своих правил, никаких серьезных отношений, а этот парень явно одинок, и ему нужна поддержка, впрочем, как и он. «Извини, не могу», — Макс быстро поднялся. «Приятного вечера». Затем, отдав распоряжение персоналу, покинул бар. Алик не должен был посвящать его в личные проблемы, он всячески избегал подобных тем, его слова эхом отозвались в измученной душе Макса. Он устал постоянно бояться и подвергать тех, кого любит, опасности. Он брел по берегу пляжа, проклиная свою жизнь и одиночество, на которое обрек себя по глупости. Смахнув набежавшие слезы, он осел на песок, наблюдая, как солнце уходит в закат. «Ты где-то здесь живешь?» — раздался голос Алика. «Черт!» — Макс вскочил. «Ты за мной следил, что ли?» «Нет», — Алика брови взлетели. «Я шел домой», — указал пальцем в сторону своего бунгало. «Заметил тебя». «Что с тобой такое?» «Иди дальше», — отгрызнулся Макс, снова присев на песок. «Я не собирался изливать тебе душу», — грустным голосом произнес Алик. «Просто не знал, как начать разговор». «Не хочешь говорить о личном, не будем». «Мы вообще больше не будем говорить», — резко ответил Макс. «Иди куда шел. Оставь меня в покое. Как скажешь, извини». Алик развернулся и направился к своему бунгало. Макс, покосившись ему вслед, мысленно выматерился. «Подожди!» — выкрикнул он, поспешив за Аликом. «Да? Ты нальешь мне выпить и поплачешься в плечо. Идет? Я выслушаю, посочувствую, и, возможно, у нас будет секс». «Идет?» — Алик хохотнул. «У меня полный бар». «Отлично, тогда не будем терять время». Парни дошли до бунгало, Алик быстро накрыл стол на террасе, не переставая кидать в сторону Макса кокетливые взгляды. Максу нужно было почувствовать себя не таким одиноким и покинутым, чужие проблемы, как известно, немного отвлекают от личных, и становится не так тошно на душе. «Ну», — Алик протянул Максу бокал с виски. «Начну, пожалуй, ныть». «Валяй», — Макс взял бокал, присев в кресло, внимательно принялся слушать. «Мне 26, я мажор и бунтарь. Люблю байки и носить кожу. А еще я ни разу не целовался с мужчиной. Если честно, боюсь быть отвергнутым». «Серьезно?» Макс ошарашенно уставился на него. «Прикалываешься, что ли? Ты себя в зеркало видел? 26, и ты все еще не решился. Да ты просто чудик». «Я думал, может, со мной что-то не так», — Алик ощущал себя неловко. «Изучал данную патологию». «Это не болезнь», — осуждающе произнес Макс. «Мы такими родились, природа постаралась. Отрицать, только усугублять ситуацию, себя нужно принять таким, как ты есть». «У меня была девушка, однажды она», — Алик осекся, подбирая слова. «Она засунула пальчик тебе в попку, и ты кончил», — продолжил за него Макс. «Так и было», — покрываясь алыми пятнами, ответил парень. «Потом я попросил сам, она отказала». «Понятно», — Макс едва сдерживал смех. «И ты решил, будто тебя отвергнут. Ты в курсе, что есть специальные бары? Там в основном тусят такие, как мы. И его обитатели неизвестно куда до меня совали свои члены. Знаю, есть всякие средства предохранения, но я им не особо доверяю». «Тоже верно», — поддержал его Макс. «Ну, собственно, я сам часто занимаюсь случайным сексом, но предохраняюсь. У меня другая проблема», — Алик поморщил губами, опустив глаза вниз. «Там». «В смысле?» Макс проследил его взгляд. «Что совсем беда?» «Ну, если ты пассив, это…» Он замолк, Алик поднялся, опустив шорты до колена. «Ох ты же!» — с отвисшей челюстью пробормотал Макс. «Такое реально бывает. Ты же, мать его, гигант». «Ну?» «Тоже в шоке», — Алик надел шорты. «Вот такая реакция была у тех, с кем я пытался». «Ты знаешь, я их понимаю», — Макс все еще не отошел от шока. «Ты реально слишком большой». «Значит, опять облом», — печально произнес Алик. «Что же, я не удивлен». «Ты пассив, меня мало интересует размер твоего члена», — с улыбкой произнес Макс. «Так что наливай». «Значит, не все потеряно?» — с надеждой спросил Алик, наполняя бокалы. «Мы найдем выход», — таинственным тоном произнес Макс. «Поверь. Теперь мне многое понятно. Ты не просто так ходил девственником столько лет. А та девушка, она как выжила?» «Да, но надолго ее не хватило, да и то, что у нас происходило, полноценным актом трудно назвать». «Нет, меня тоже природа не обидела, но ты меня удивил». Алик с улыбкой кивнул, он уже предвкушал близость с Максом. Осмелев после третьего бокала виски, парень подсел к Максу. «Можно?» — спросил он, коснувшись паха. «Попробуй», — Макс позволил ему снять с себя шорты. «Класс», — пробормотал Алек, коснувшись члена губами. «Я балдею». «Ага». Макс, выдохнув, расслабился, ощущая нарастающее возбуждение. Алек лизал его член с увлечением, нежно лаская яички. Макс на секунду представил, как трахает его, и смотрит на гигантский член, и вдруг Алек, сгорая от страсти, предлагает овладеть им, все желание тут же перегорело. «Макс?» Алек в изумлении вытаращил глаза. «Прости, но я не готов к такому». Макс вскочил, быстро натянув шорты, бросился прочь. Нет, к такому он не готов. Единственный человек, который подходил ему в идеале, это Люк, после него никто его не трахал. Воспоминания снова острой болью отразились в сердце, он не знал, сколько еще сможет выдержать без любви Люка. Одно он точно знал, пришло время заканчивать с этими неразборчивыми связями, иначе он на самом деле подхватит заразу или снова нарвется на подобный экземпляр. Утром следующего дня Макс проснулся уставшим и разбитым. Полночи он не мог сомкнуть глаз, бродил по бунгало, выпил лишнего, тело ломило, в голове стоял гул. С трудом доковыляв до кухни, включил кофеварку, пошел в ванную. Спустя 20 минут он вернулся на кухню, выпив чашку кофе, решительно взял сотовый, заказав билет на самолет до Чикаго, пошел собирать вещи. Он должен увидеть Люка, найдет способ с ним встретиться, иначе сойдет с ума. Открыв специальную тайную комнату, оборудованную под рабочий кабинет, включил ноутбук и стал искать последнюю информацию. Газетный заголовок с сообщением о смерти Смита заставило его проморгать глаза. В статье говорилось о гибели агента в автомобильной аварии во время преследования подозреваемого. Макс, издав стон, посмотрел на дату. Прошло 2 месяца, и у него сердце оборвалось. «Люк», — пробормотал он в ужасе, листая полицейские архивы. «Где ты?» Следующий заголовок гласил об агенте Форде. «Он отправлен с нервным срывом на принудительное лечение в наркологическую клинику после гибели мужа». Макс испытал невыносимую душевную боль. Вскочив, бросился за сумкой, которую собрал в дорогу. Ему плевать, что будет, он нужен Люку. Заскочив в бар, решил проблему с заместителем, отдав распоряжение, поехал в аэропорт.